Глава 25. Но и багровый купол исчез. Это я заметила, когда легла спиной на каменные плиты. Сил не осталось. Вообще. Казалось, последний рывок забрал все, что было. Волк, покачиваясь, подошел ко мне, лег рядом и пристроил голову у меня на животе. А я смотрела в бескрайнее голубое небо и гладила светлую полоску шерсти на волчьем загривке. Это были потрясающие минуты тишины и покоя. Минуты, когда я не думала ни о чем. Не анализировала, не пыталась понять. Просто лежала. Жаль, длились они недолго. В таком виде нас и обнаружили маги цитадели. Сначала их услышал Арден. Волк поднял голову и насторожился. Я лениво перевела взгляд туда, куда он смотрел. Из-за башни показалась толпа. Я узнала бегущего впереди Тайхана, одного из членов совета. И, кажется, Таарну. «Инна!» Водник подлетел ко мне первым, не обращая внимания на зарычавшего волка. «Жива! Слава призме!» Я сильнее вцепилась в шерсть Ардена. Еще не хватало, чтобы он покусал советника. Что с принцессой? Собственный голос был еле слышен, хотя я напрягла голосовые связки так, словно кричала. Но ответа уже не услышала. Последнее усилие заставило мир потемнеть перед глазами. Я еще успела заметить залитое слезами лицо Таарны и удивиться, разве эфрисы плачут? А затем потеряла сознание. Второй раз возвращение в мир живых оказалось куда приятнее. Я очнулась в полумраке лазарета, только в этот раз все кровати здесь были заняты, на них спали и постановали раненые. Да и прежней белизны не осталось, остро пахло кровью и лекарствами. Ширма была отодвинута, за ней, уронив голову на руки, спала целительница. В неярком свете ночника я в первый момент даже приняла ее за Невену. Но перед внутренним взором возникла картинка — изломанная кукла, брошенная на пороге небрежной рукой. И я отвернулась. Слишком много боли. Подумаю об этом позже, когда наступит утро и станет уже невозможно закрывать глаза на то, что случилось, когда не смогу думать о чем то другом. Моей ладони коснулось что-то холодное и влажное. Я испуганно дернулась, но тут же успокоилась. Рядом с кушеткой стоял большой черный волк с белой полосой. «Ты пришел», — прошептала, не желая тревожить спящих. Казалось, стоит в эту тишину вмешаться хотя бы одному существу, кроме нас двоих, и все. Реальность наступит, не дожидаясь утра, а мне этого совсем не хотелось. Похоже, волк разделял мои чувства, потому что он уже привычно подставил бок, приглашая прогуляться верхом. Я не стала раздумывать, откинула простыню и спустила ноги с кровати, чтобы перебраться на теплую спину оборотня. Мне о многом нужно его расспросить. В лазарете, полном чужих ушей, поговорить у нас не получится. Поэтому я уселась, точнее, легла на волка, обняв его руками и ногами, и нырнула с ним в темноту. Прыжок, и палата исчезла. Еще прыжок, и оборотень мягко приземлился на каменный берег подземной реки. Все еще цепляясь за волка, я покрутила головой. Это место было подозрительно похоже на то, где меня обучала Канере. Но вряд ли Арден знал о пещерах под цитаделью. Или все таки знал. Сомнением глянула на него. Он же подошел к самой кромке воды, склонился, показывая, что пора слезать. Я послушно съехала по его шерсти на камне, попробовала воду ногой, холодная, и уловила мысленный образ, посланный волком. Арден — человек. «Так ты до сих пор не можешь сам менять ипостась?» В груди кольнуло острое чувство вины. «Это все из-за меня». Тут же быстро пробормотала. «Приказываю, стань человеком». Черты хищника начали расплываться, вытягиваться вверх. Я отвернулась, вспомнив, что Арден появится без одежды. Внезапно нахлынувшее смущение заставило меня осознать, что мы здесь совершенно одни. За спиной раздался всплеск воды. Хрипловатый, чуть насмешливый голос сказал: «Все, можешь поворачиваться». Я послушалась, с удивившей меня поспешностью. Словно сама хотела скорее увидеть его. Впрочем, так и было. Мысль, что Арден пришел ко мне, пришел за мной, заставляла часто-часто биться мое глупое сердце. Он в несколько грибков добрался до водопада, оперся о камень и теперь смотрел на меня. Вода покрыла его лицо и плечи мелкими брызгами. Арден был потрясающе хорош. Меня так и тянуло коснуться его влажной блестящей кожи. Я быстро отвела взгляд, поняв, о чем именно думаю. Казалось, оборотень тоже это понимает, но он молчал. И это окончательно сбивало с толку. Чтобы заполнить напряженную паузу, я спросила: «Все уже закончилось?» Вопрос звучал глупо. Я и сама понимала, что если бы не закончилось, то вряд ли в цитадели было бы так тихо. Но оборотень не захотел вести меня к водопаду обычным путем, а воспользовался подпространством. Это уже говорило о многом. Скольких мы потеряли? Кто остался жив в этой ужасной бойне? А портал закрыли, или он сам закрылся, когда Эльтея исчезла? И вообще, была ли она или кто-то другой под плащом? Я хотела спросить обо всем и не смогла. «Закончилось», — подтвердил Арден, отвечая сразу на все вопросы, и тихо добавил. «Иди ко мне». Это совершенно неожиданное и вместе с тем очень желанное предложение застало меня врасплох. Я посмотрела на Ардена, поймала его взгляд, ставший каким-то жадным, и непроизвольно облизала губы. Сердце заколотилось еще быстрее, хотя, казалось, это уже невозможно. Наверное, нужно было трансформировать надетую на меня больничную рубашку в купальник, но я не смогла. То ли недостаточно восстановилась, то ли просто в голове царил кавардак. Очень сложно было сосредоточиться и призвать источник, поэтому решила оставить все как есть. Подобрала подол и, заворожённая темным взглядом, сделала шаг вперед, прямо в воду. Ледяные объятия сомкнулись вокруг меня, обожгли, но я их не ощутила. Я вообще ничего не ощущала, кроме зовущего взгляда мужчины. В нем было все, все невысказанные чувства и мука, которую он не смел облечь в слова. Все разделяющие нас преграды, вся наша боль. Меня колотило от холода, а я этого не замечала, потому что в голове вспыхивали фрагменты нашей последней встречи. Сарток, душевые, мокрая лавка, горячее тело. Жаркий шепот и лихорадочные поцелуи, клеймящие каждый сантиметр моей кожи. Жадные руки, ласкающие меня. Тихий, призывный стон. Тогда я едва не отдалась ему. Если бы Арден не остановился... Но я не хотела, чтобы он останавливался. И сейчас не хочу. Он выдернул из воды мое дрожащее тело. Поднял так, что я машинально оплела его руками и ногами. Прижал к себе, смотрелся в глаза. На краткий миг я перестала дышать. И сама подалась вперед, впечатывая свой рот в его губы. Все было простым и естественным, но в то же время сложным, как всякая жизнь. Страсть, дремавшая в нас все это время, вспыхнула ярким факелом. Я не заметила, как оказалась голой. Рубашка, облепившая меня, исчезла. Одежда мне стала горячее тело Ардена, украшениями — его поцелуи. Вода вокруг нас нагрелась, от нее пошел пар, окутывая нас плотным коконом. Не прекращая целоваться, как одержимые, мы забрались на камни. И они вдруг покрылись травой, мягкой, зеленой, немного влажной. Она приятно щекотала обнаженную кожу. И я уже не сопротивлялась, когда Арден осторожно опрокинул меня на нее. Кажется, источник чувствовал мои желания и тут же их исполнял, без участия разума, подчиняясь только инстинкту. Потому что в тот момент я не думала ни о чем, кроме жадных мужских губ и рук, дарящих мне наслаждение. Потолок пещеры был высоко. Его заслонило лицо Ардена, напряженное, вздувшееся на виске жилой. Оборотень смотрел мне в самую душу, пытливо и в то же время покорно ожидая моего решения. Но я уже давно все решила. Пусть мы никогда не сможем быть вместе, пусть у него другая, и традиции оборотней не разрешают вступать в связь с людьми. Пусть судьба Мары — стать женой мага, чтобы родить одаренных детей. Свой первый раз я отдам Ардену. Тому, кого ненавижу и люблю, с одинаковым пылом, кого считаю виновником всех своих бед и спасителем, тому, кто завладел моим сердцем. Ему отдам свое тело, а там будь что будет. Боли не было, хотя я напряглась в ее ожидании. Жар, исходящий от Ардена, передался и мне. Нас окутало теплой волной, которая поднималась все выше и выше. Потолок пещеры замерцал мелкими звездочками, или это в глазах замерцало. А я превратилась в сплошной оголенный нерв. Поцелуи, касания, хриплые стоны — все это стало одним на двоих. И даже когда волна схлынула, лишив нас тепла, Арден продолжил меня обнимать. Он так сильно прижимал к себе, словно боялся, что я исчезну. Но я не хотела никуда исчезать. Наоборот, рисовала пальцем узоры у него на груди и мечтала, чтобы это мгновение длилось подольше. Мы так и уснули на той траве, не разжимая объятий. В шаге от водопада. А когда я проснулась, то обнаружила, что нахожусь в лазарете. И да, на мне вся та же рубашка. В первый миг я решила, что мне все приснилось, тем более, кроме переполнявшей меня силы, я не чувствовала никаких изменений. но стоило шевельнуться, и за лопатку будто укусило что-то. Потом поползло, прокладывая путь под кожей, через плечо, на ключицу. «Да что ж за напасть?» — зашипела я, лихорадочно срывая завязки и оголяя плечо. То, что увидела, ввело меня в ступор. Под кожей вился ураган из тонких и юрких алых нитей. Они сплетались и расплетались, пытаясь создать рисунок размером с 5-рублёвую монету. И при этом постепенно перемещались на грудь. Достигнув места под сердцем, остановились. Переплелись в последний раз, побелели и замерли, выступив на поверхности кожи тонкими шрамами. Будто кто-то нацарапал их иглой. Я, забыв, что надо дышать, изумленно уставилась на волчью голову, которая теперь украшала мою левую грудь. В голове царил полный хаос. В такой позе меня и застала новая целительница. В отличие от Невены, она была дрядой. «Значит, он все же принял свою судьбу», — улыбнулась она. Я вздрогнула, поспешно прикрыла сомнительное украшение ладонью и уставилась на нее. «Вы о чем? «Будет лучше, если ты обсудишь это с супругом». «Что?» Вот теперь я даже подпрыгнула. «Каким супругом?» Двери лазарета распахнулись, отвлекая наше внимание. «Инна!» Ко мне бросила Сидоре, и за ней остальные девчонки. «Как же ты нас напугала!» «Тише!» — шикнула на них целительница. «Не устраивайте здесь балаган!» «Простите, Мара Лериса!» Подруги покаянно затрясли головами. «Мы тихо!» «И недолго!» — предупредила она. Я проводила взглядом ее фигуру в белом халате. Мара Лериса прошлась между коек, приглядываясь к лицам раненых, погруженных в целительный сон, и исчезла за ширмой. «Ой, что это у тебя?» Первый рисунок увидела Сильфа. Я даже не заметила, как опустила руку. «Инна?» Следом ахнула нимфа. «Ты это всерьез? «Вы о чем?» Насупившись, я посмотрела на них. Все четверо разглядывали меня расширенными глазами, в которых плескалась целая гамма эмоций, от удивления и недоверия до восторга. «Как это о чем? Прищурилась Таарна и наставила на меня обвиняющий палец. «Ты обручилась с оборотнем. Это тот самый, да? Ну, который был с тобой возле башни?» «Ой, он такой красавчик!» Дейра восторженно закатила глаза, потом посерьёзнела. Но совет уже несколько часов держит его в комнате для допросов. Забрали сразу, как он стал человеком, и до сих пор выясняют, каким образом он попал в цитадель. Ведь никто из магов не мог пробить купол. «Да, нам всем это весьма интересно», — вмешался еще один голос, на этот раз мужской.